Я поймала себя на том, что пытаюсь представить себе драгоценности для обуви из объявления на ботиночках Кэссиди. Они бы туда подошли. Какая классная идея. Надеюсь, что компания-производитель не связана со всеми этими махинациями Тедди. Зазвонил мой мобильный. Я быстро ответила автоматически, не подумав, кто это может быть. Да, Кэсси. Я чуть не сказала, что он ошибся номером, но вовремя поняла, кто это. Да. Это Уилл Сервантес из «Ночной серенады». Вы мне звонили? Ура. Уилл, спасибо, что вы так быстро перезвонили. Кэссиди вскочила так поспешно, что едва не проткнула руку продавца каблуком. Трисия поспешно оторвалась от созерцания пары босоножек. Кэссиди беззвучно прошептала продавцу: «Я их беру», только чтобы он ушел. А потом они с Трисией подошли вплотную ко мне, чтобы тоже слышать разговор. «Я не уверен, что смогу вам помочь», — начал он. «Деньги не проблема». Последовала значительная пауза. «О каких сроках мы говорим?» «Чем раньше, тем лучше. Может быть, мы могли бы встретиться, обсудить детали?» «Я знаю, это отдает прошлым векам, но я терпеть не могу вести деловые переговоры по телефону». «У меня у самого сейчас напряженка», — возразил он. «Если он как-то был связан со смертью Тедди, то естественно, что у него трудности. Но я должна убедить его, что ему стоит со мной встретиться. Помогите мне, я могу обеспечить вам достаточно стабильный объем работы», — импровизировала я. «Не люблю играть с мечтами людей, но что делать, время поджимает». «На сегодня у меня уже кое-что намечено», — сказал Уилл, «так что мы сможем встретиться только завтра». Я не хотела ждать, но боялась слишком сильно давить, чтобы его не спугнуть. «А сегодня вы никак не сможете?» «Нет, мне хоть умри, надо доделать работу». Он даже не представлял себе, как меня заинтриговал его выбор слов. Я замолчала, чтобы он подумал, что я мучаюсь сомнениями, а потом ответила: «Ну, тогда придется назначить встречу на завтра. Где и когда?» «В половине третьего?» «Наш офис сразу за западной 14-й улицей, прямо над закусочной Винни». Уиллу повезло, ему удалось урвать офис с отдельным входом в захудалом районе, который потом расцвел и превратился в новый Сохо. «Возможно, этот парень не так прост, как говорила Алисия. Спасибо, до встречи». Я быстро нажала на кнопку, чтобы он не успел передумать. «Я пойду с тобой», — объявила Кэссиди, расплачивая за полусапожки. «Я постараюсь устроить так, чтобы оказаться там же», — добавила Трисси. «Вы не можете опять не пойти из-за меня на работу. Я справлюсь». «Не спорь, от этого морщины появляются», — предупредила Трисси. Так что я сдалась, и мы опять занялись делами. Причем я старалась концентрироваться на покупках и ни о чем другом не думать. Меня хватало на 5-10 минут, и я считала, что это большой успех. Мы закончили день и список Трисии, и как раз начали размышлять о коктейлях, когда мой мобильный зазвонил снова. Это был первый звонок после разговора с Уиллом, в основном потому, что Кэссиди и Трисия были со мной, и нам не было нужды перезваниваться. А журнал, судя по всему, как-то обходился без меня.